Леонид Павлович, да кто вы такой, в конце концов, чтобы вмешиваться в мои дела? Кстати, Смоленская дорога вам не дойная корова. Николай Николаевич, ну зачем так? Душечкин взял чекиста под руку. Хочу вам заметить, грош была бы мне цена, как коммерсанту, если бы я не предвидел такого оборота дела. А мне-то что из этого? Николай Николаевич, я сбавлю вам цену наполовину. Буробин, удивленный, уставился на Душечкина. Они поймали проезжавшую пролетку и, успокоенные, притихшие, покатили в центр Утиль, где коммерсант намеревался навести кое-какие справки. У Никольских ворот остановились. «Вы не составите мне компанию?» — спросил Душечкин, кивнув на часовню. «Я, признаться, верующий, и у меня вошло в привычку отсюда заходить». В часовне стоял полумрак. Помолившись, коммерсант вынул из кармана монету, бросил в ящик для приношений. «Вот и все. Долг отдали, теперь к намеченной цели». На Старой площади они вошли в здание «Центр Утиля». «Николай Николаевич, обождите меня здесь, я сейчас». Душечкин исчез в коридоре за лестничной клеткой. Буробин достал книжку, сел на подоконник. Душечкин не появился ни через 5 минут, ни через 30. Буробина стали одолевать неприятные мысли, и вдруг он почувствовал на себе чей-то взгляд. Обернулся. На него пристально смотрел мужчина средних лет с прилизанной головой, одетый в защитного цвета френч и галифе. Перехватив взгляд Буробина, он торопливо примял папиросу об урну и ушел в коридор. Буробин невольно стал осматривать ожидающих, входящую, выходящую публику. Ему показалось, что им интересовались по меньшей мере еще двое. Наконец появился Душечкин. Лицо его было сияющее. «Вижу, что заждали, Николай Николаевич, но что я мог поделать?» Буробин усмехнулся. «Это что ж такое получается, Леонид Павлович? Я вот к самому начальнику управления водил, а вы меня 2 часа держите в вестибюле. Николай Николаевич, голубчик вы мой! Разве я вас хотел чем-нибудь обидеть? Конечно же нет, но поймите меня правильно». У нас с вами разные возможности. Я ведь человек со стороны. Если вы можете требовать, то я только просить. Да при том, как просить? Вот и не хотел, чтобы вы видели, как я работаю. Он добродушно и искренне улыбнулся. Ради бога, не волнуйтесь. И, пожалуйста, верьте мне. Все будет хорошо. Буробин сделал вид, что Душечкин его убедил. «Ну вот и прекрасно», — сказал коммерсант. Он достал из бокового кармана часы, в удивлении выпятил губы. «Опять к обеду опоздал. О, будет же мне от жены нагоняй. Ну да ладно», — опять улыбнулся. «Вообще-то я доволен сегодняшним днем. Встретился почти со всеми, от кого зависит металл. Завтра будет легче». Они вышли на площадь, договорились о новой встрече и расстались. Душечкин пошел к Мясницкой, Буробин в сторону Замоскворечья. Сразу на Лубянку идти было небезопасно. И вскоре почувствовал, что поступил правильно. При переходе Варварки его внимание привлек мужчина, который шел за ним. Буробину показалось знакомым лицо. «Неужели Воробин схватился за голову и, будто что-то забыл, пошел обратно. Мужчина нервно дернулся.